История 52. Постройте себя сами. Моя хорошая подруга сильно переживала в связи с разрывом долгих отношений. Ходила к психологам, неврологам и прочим специалистам. Она посещала сеансы и пила таблетки. Но за 2 месяца грусть так и не отступила. При встрече я нашел ее в подавленном состоянии. Она вообще ничего не хотела. Практически не выходила из дома и сильно похудела. Ее голос был слабым и неуверенным. Я выслушал ее рассказ о том, как все плохо, как она не хочет жить и как мир ее совершенно не любит и не принимает. На тот момент в уравнении Вселенной она на полном серьезе считала себя лишней. Я понял, что ее нужно срочно вытаскивать из этого мрачного и пасмурного состояния. Сразу к сути. Как мне удалось за час сделать то, что не смогли за 2 месяца сделать разные психологи? Правильное определение проблемы. Все специалисты пытались вылечить мою подругу от депрессии. Депрессия квалифицируется уже как болезнь. От серьезных эмоциональных переживаний, связанных с тем, что мужчина от нее ушел к другой женщине, и от их следствия. Ее накачивали лекарствами и советами, которые должны были помочь пережить процесс расставания и как можно скорее забыть предательство. Это было в корне ошибочным решением, потому что эмоциональные переживания на фоне разрыва были всего лишь следствием. Следствием сниженной самооценки и потери уверенности в себе. Крушение самооценки было главной причиной подавленного состояния моей подруги. Ее самооценка была на нулевом уровне, и это вообще никак не прорабатывалось, а опускалось в тень. Уходило в бессознательную часть ее разума, откуда каждый день она получала новые и новые удары. Какие были мои действия? Понимая, что нужно работать именно с разрушенной самооценкой как с первопричиной, я начал работу с ее программой памяти, действия которой я подробно описываю в своем учебнике МГИМО. Но работать я стал не с позиции, как скорее забыть обидный разрыв в отношениях, а с позиции укрепления самооценки. Работа с программой памяти. С помощью наводящего вопроса «А помнишь, как ты тогда справилась?» я попросил подругу вспомнить все те случаи и моменты в жизни, когда ей удалось успешно преодолеть разные трудности и неприятности. За 10 минут мы вспомнили с ней довольно много примеров. И я увидел оживление и улыбку на ее лице. Чем больше она вспоминала, тем более гордо об этом рассказывала. Я понял, что мы на верном пути. С помощью большого количества успешных примеров я сформировал в разуме подруги новый устойчивый тренд. Моя подруга поняла, что в принципе она в жизни к 30 годикам отлично научилась справляться с разными трудностями и проблемами. И не было ни одной задачи, которую она бы не пережила и с которой она бы не справилась. Она поверила, что умеет проходить сквозь сложности. Поверила в правду. Для усиления результата я попросил ее вспомнить все самые громкие успехи и достижения в жизни, то, что у нее получилось из того, о чем она сильно мечтала, и попросил назвать все те яркие примеры, когда она что-то делала лучше, чем другие. И здесь нас тоже ждал успех. И примеры нашлись, и настроение поднялось. Я взял с нее обещание, что она незамедлительно заведет дневник трудностей и дневник успеха. Запишет туда все, что мы вспомнили, и будет постоянно перечитывать и дополнять новыми уверенными результатами. Работа с закрепленной реакцией. На момент нашей встречи те протоколы работы с сознанием, которые сформировались под влиянием лечащих специалистов, в кавычках, были просто ужасными. У меня бы никто из них даже 3 с минусами не получил. В 2 словах. Как только моя подруга попадала под воздействие пасмурных мыслей, она либо пила внеочередную таблетку, либо начинала повторять бесполезную аффирмацию в стиле «любые отношения однажды могут закончиться». «Со мной произошло то, что происходит со многими людьми». Как вы сами видите, ни первый, ни второй варианты не решали вопрос с разбитой самооценкой. Задав несколько уточняющих вопросов, я выяснил, что у героини моей истории преобладала в воспоминаниях эйфорическая память. Ее разум вытеснил в бессознательное все плохие моменты, связанные с отношениями, и оставил только хорошие. Они как раз и наносили мощнейшие удары по самолюбию и чувству собственной важности. Разум сформулировал ложную связь и ложный вывод. Все было хорошо, но меня предали. Значит, я никчемная неудачница. Я попросил Алену, а именно так звали мою подругу, через волевое усилие достать из памяти все плохие моменты, которые были в отношениях. Через 10 минут она уже негодовала. Надо было самой, первой, еще раньше закончить отношения. Как хорошо, что все закончилось. Не завидую женщине, с которой он будет. По отдельности Алена не замечала всех минусов. А когда она увидела их в совокупности, все встало на свои места. Мы договорились, что в качестве новой закрепленной реакции, каждый раз, когда она будет цепляться мыслями за прошлые отношения, она сразу специально будет вспоминать именно плохие моменты. А для надежности мы договорились, что она их тоже выпишет. Создаст заметку в телефоне. Комплексная проработка внутренней уверенности. Я понимал, что самооценке Алены нужен новый мощный импульс, который поможет на фоне всех других упомянутых решений уверенно поймать позитивную волну в жизни. Самооценке нужны постоянные подпитывающие доказательства по формуле «У меня не может быть низкой самооценки, потому что я каждый день делаю действия, которые меня развивают и делают сильнее как личность. Кто их не делает, у того может быть низкая самооценка. А я делаю, и у меня не может. А еще я каждый день прикладываю максимум усилий, чтобы в каждом новом дне быть лучше, чем в предыдущем». Алена метко уловила суть. Делать каждый день то, что сделает ее лучше, чем она была вчера. А для этого надо начинать активно развивать свою личность по всем фронтам. Внешность, здоровье, интеллект, свои проекты. Я помог составить ей план действий на ближайшую неделю и месяц. Час прошел. Алена расцвела. В ее глазах горел огонь. Она была готова захватывать Олимп и оставить свою вмятину во Вселенной. Думаете, это все? За час я полностью вывел Алену из сверхподавленного состояния. Сделал то, что не смогли сделать психотерапевты, психологи и неврологи за целых 2 месяца. Кому она только не ходила. Одни таблетки сменяли другие, а сколько было всяких медитаций, упражнений и аффирмаций, ничего не работало. А я, без всякого хвастовства, решил ее глубокий внутренний конфликт всего за час. Но на этом я не остановился. Нужно было еще закрепить результат. Чтобы больше никогда пасмурные мысли из этой плоскости и из многих других плоскостей не смогли потревожить и нанести вред хорошей девушке. Тень как ресурс. Я решил поставить Алене защиту от ядерных эмоций. Ревности, обиды и зависти, которые часто внезапно и бесконтрольно влияют на нашу жизнь через бессознательную теневую часть нашей личности. Установка была следующей. Defeat your enemies with success, что в переводе с английского означает «побеждай врагов своим успехом». Я объяснил Алене, что если в следующий раз в отношениях или в воспоминаниях она будет сталкиваться с подобными злыми чувствами, она будет их трансформировать в мощный ресурс. В активное желание стать быстрее, выше, сильнее и успешнее. Будет трансформировать в мотивацию и усиленную работоспособность. И своими впечатляющими успехами и результатами утрет нос всем тем, кто вызывает у нее негативные эмоции. Как сегодня дела у Алены? С момента той встречи прошло больше года. Сегодня у Алены все прекрасно. Она еще не встретила мужчину всей своей жизни, но у нее прекрасное настроение, и она активно занимается собой. Начала изучать психологию. Собирается пойти получать 2-е высшее. Она живет недалеко от меня, и недавно мы с ней встретились на улице. Выпили по чашке кофе. Она нереально хорошо выглядит. Предъявила мне вперемешку с благодарностями, что мы редко видимся. Но я сейчас действительно много работаю. Наша случайная встреча навела меня на мысль рассказать ее историю. Алена, если ты слушаешь эту книгу, тебе еще раз большой привет. Я рад, что все так хорошо обернулось.